Глава 35. Счастье. Казалось, что за последние дни я вообще забыла, что это такое. Топилась в болоте нервозности и сплошных переживаний. Но сейчас, когда в груди так приятно щекотало из губ, не исчезала улыбка, я вновь ощущала радость. И все благодаря моему мастеру. Я все еще обнимала Эдрагара, прислонившись лбом к его груди и чувствуя, как постепенно все тревоги отступали. «Я рада вновь видеть вас, учитель», — пробормотала. Теперь он уже не обнимал меня, но своей ладонью гладил по спине, отчего мне хотелось зажмуриться и еще крепче обнять Эдрагара. И все же, чувствуя себя как-то странно, словно кто-то прожигал меня взглядом, буквально испепеляя, обернулась и посмотрела назад, только сейчас поняла, что позади в полуметре от меня стоял Арен. Казалось, что сейчас он напоминал статую из стали. Лишь грудь вздымалась от дыхания, голова еле заметно наклонена на бок, и на губах нечто такое, что напоминало оскал. Брови сдвинуты на переносице, а глаза наполнены мраком, за которым я ничего рассмотреть не могла, но чувствовала, что что-то упускала. То, от чего под его взглядом кожа будто бы покалывала миллиардом острых иголок. Как только обернулась к Арену, заметила, что он как раз смотрел на мои волосы, которые теперь доставали мне до поясницы и приняли прежний рыжий цвет, напоминающий медь. И он смотрел на руку моего мастера, которая гладила меня по спине, пальцами зарываясь в пряди. Все это продолжалось считанные секунды. Я чувствовала, что Арен оказался рядом и вообще не могла понять, что у него на уме, но казалось, что вот-вот будет взрыв. Но вот я обернулась, и его взгляд скользнул по моему лицу недолго. Это длилось всего лишь несколько быстротечных мгновений, ведь уже вскоре, наплевав на оборотня, опять обернулась к мастеру и ткнулась лицом в его грудь. Для меня больше не существовало Арена и Бранта. Был только мой мастер. Только в следующий момент массивная ладонь сжалась на моем предплечье, и меня будто вырвали из рук учителя. Буквально секунда, и я оказалась за спиной Арена. Не видела его лица, но чувствовала, как от оборотня исходило нечто чрезмерно дикое животное. Желание? Оберегать? Закрыть собой от другого? Нет, такого не могло быть. Что за нелепость мне пришла в голову? Как он там называл меня? Временная давалка? Его мнение обо мне оставляло желать лучшего, и Арен еще смел портить такой важный для меня момент. «Не трогай меня!» Зашипела и тут же ускользнула от Арена, отойдя от него на несколько шагов. Я впилась гневным взглядом в Арена, и в ответ он также взглядом впился в меня, ледяным, но буйствующим, и чувствовала, как он смотрел на мое лицо, отмечал каждую черту. Я скривилась от переполняющей меня ненависти. Я учителя обнимала. Эдрагар мне это позволил. Более того, еще и по спине гладил. Арен прервал этот момент. Я была готова убить его за это. Вот честно, задушила бы своими руками. «Вижу, твой сын и твоя ученица уже познакомились». Эти слова произнес мужчина, который ранее разговаривал с моим мастером. Я до этого момента не обращала на него внимания, даже не смотрела, ведь всем моим вниманием завладел учитель, но теперь встрепенулась. «Сын? Что? Кому это было обращение?» «В коридоре находились только мой учитель, я, этот мужчина и Аарон». «Значит, эти слова предназначались Аарону?» Рядом со мной сейчас стоял его отец. Я обернулась к мужчине и впервые посмотрела на него. Он высокий, очень высокий, выше моего мастера минимум на полторы головы, массивный, словно медведь, но статный, волосы черные, густая борода, которая ему очень шла. Впервые видела мужчину, которому борода только придавала строгости. Одет в тяжелые кожаные сапоги, черные брюки, серую кофту, скрывающую явно крепкий торс, и в темный дорожный плащ. На вид ему лет 45, но выглядел он... мощно, сурово и даже страшно, но при этом видно, что он далеко не прост, без какой-либо вычурности, лишь мужская строгость, но все равно казалось, что он человек высшего общества, правда, я не понимала, насколько высшего. Так вот, какой отец у Арена и Бранта. «Не трогай девушку». Этот мужчина сказал Арену, голос у него грубый, хриплый, очень строгий, но приятный на слух. «Ей, Эдрагару нужно уже покидать Академию, чтобы решить вопросы со свадьбой». «Свадьбой?» Арен оскалился и почему-то с жесткой кровожадностью посмотрел на моего учителя. Мастер сделал шаг вперед и протянул ко мне ладонь. Было видно, что хотел забрать меня к себе, чтобы я была рядом, и я тут же сделала шаг в его сторону, но внезапно другая ладонь легла на мое запястье и рывком так по-собственнически потянула в бок, из-за чего я вновь оказалась рядом с Ареном. В этот момент во мне с новой силой вспыхнули гнев и ненависть к Арону. Наконец-то мой учитель тут, рядом со мной, и он собирался забрать меня из академии, а Арон препятствовал, еще и выглядел так, будто вот-вот порвет Эдрагара на куски. В этот момент я пылала и теплом, и душой. Эмоционально душила себя и мысленно пожелала, чтобы Арон исчез, его больше никогда не было рядом со мной. «Исчезни!» – прошипела, рукой упираясь в его торс, в надежде вырваться из схватки оборотня. Все произошло за считанные секунды. Я этого сама не ожидала, но на моей ладони, которой я пыталась оттолкнуть оборотня, сама по себе полыхнула руна. И за Аароном вспыхнула воронка телепортации, которая в одно мгновение окутала нас. Всполохи, шумы, ощущение стремительного падения, а также темнота, которая уже вскоре сменилась ярким светом. Меня буквально вышвырнуло из воронки, и в какой-то момент Аарон сжал меня в руках так, что упал на землю, а я прямо на него. Я зашипела и тут же открыла глаза. Увидела, что мы с Аароном лежали на песке, и впереди где-то в 5 метрах от нас плескались волны. Это был какой-то пляж. «Что? Нет-нет-нет-нет-нет, ну нет!» Лихорадочно забормотала, после чего расторопно завозилась. «Да отпусти же ты!» Я вырвалась из схватки Арны и быстро поднялась на ноги. Оглянулась и увидела, что с другой стороны пляжа находился густой лес. Как у меня сработала руна телепортации? Для нее нужно много сил, которой у меня просто не было. Еще и голова не кружилась, хотя я использовала магию. Разве что ладонь покалывала. И как, черт возьми, вообще сработала руна, если я ее не отпечатывала? Из-за того, что пожелала, чтобы Арон исчез? Это так не работало. Это невозможно. Да даже если работал, исчезнуть должен был Арон, только он, а не я вместе с ним. Что это за место? Где мы? Телепортация не могла перенести нас за пределы территории Дюран. Зашипела. На Арона не смотрела. Вообще стояла к нему спиной и смотрела в сторону леса. Попыталась опять создать портал, но ничего не получилось. Выругалась и в этот момент вспомнила, что Академия находилась на острове. И он ведь считался территорией Дюран. Но сама Академия располагалась в центре острова. И от его края до Академии... Сколько? Сколько идти? По густому лесу и непроходимым тропам? Тут даже вставал вопрос, не сколько идти, а вообще возможно ли это? Я попыталась успокоить себя, что учитель отследит портал и вот-вот появится тут, но вспомнила, что искусственная магия не отслеживается. По сути, она вообще не считается магией. Я опять выругалась. Топнула ногой и вплела пальцы в волосы, после чего с силой дернула за пряди, пытаясь успокоиться. В этот момент почувствовала руки Арона на себе. Он развернул меня, и уже вскоре пальцы оборотня поддели подбородок, заставляя запрокинуть голову и посмотреть ему в лицо.